ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ От Абу Хурайры رضي الله عنه передается, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине Аллах Великий и Возвышен сказал: Я объявил войну тому, кто будет враждовать с моим любимцем, и мой раб не приблизится ко мне чем-либо более любимым для меня, чем выполнением того, что я ему предписал. И раб не будет переставать приближаться ко мне посредством совершения дополнительных дел, пока я его не полюблю. А если я его полюблю, то стану для него слухом, которым он слышит, и взором, которым он видит, и рукой, которую он хватает, и ногой, которую он ходит. А если он попросит у меня что-либо, то я непременно ему это дам. Если он попросит у меня защиту, то я его защищу. И я не колеблюсь в чем-либо, когда собираюсь сделать, как колеблюсь при взятии души уверовавшего раба. Он не желает смерти, а я не желаю причинить ему боль, но это для него неизбежно», — приводит Бухари. Относительно подобных хадисов у людей возникают проблемы. Некоторые люди понимают их так, как это не подобает. И в хадисе говорится: «Аллах Велик и Возвышен сказал». Сказал, и в этом слове есть подтверждение речи у Аллаха. Поистине Аллах, Велик Он и Возвышен, сказал: «Я объявил войну тому, кто будет враждовать с моим любимцем». И слово «объявил» означает, что Аллах ставит его в известность, что будет враждовать с ним. И кто способен враждовать с Аллахом, Велик Он и Возвышен? И относительно слова «любимец» в тафсире приходит определение, что это уверовавший, богобоязненный раб. Аллах сказал в своей книге: «Поистине аулия Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Это те, которые уверовали и были богобоязнены». Это и есть любимцы, аулия Аллаха. И богобоязненность – это выполнение того, что предписал Аллах, и отдаление от того, что Он запретил. И аулия Аллаха, любимцы Аллаха, бывают двух видов: приближенные аулия и благочестивые аулия. И в хадисе имеется в виду именно приближенные аулия. И далее в хадисе говорится: «И мой раб не приблизится ко мне чем-либо более любимым для меня, чем выполнением того, что я ему приказал». И предписания, несущие обязательный характер, должны быть для раба на первом месте. И о них необходимо заботиться. Если он будет их выполнять, то это послужит причиной тому, что Аллах его возлюбит и будет оказывать ему поддержку. И самое великое из того, посредством чего раб может приблизиться к Аллаху, это искренность и правдивость. Деяния должны быть чистыми и лишь ради Аллаха. А после искренности идет намаз. И в этом намазе мы проявляем большую небрежность. Когда мы пребываем в намазе, нас должны переполнять чувства. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда кто-либо из вас встает на намаз, то поистине он беседует с Аллахом». Только представь себе, разговаривать со своим Господом. Каково будет твое ощущение, если тебе предстоит разговаривать с правителем? Если он позовет тебя на разговор, то ты будешь максимально стараться быть примерным, надушишься, приведешь себя в порядок, потому что этой беседой тебе оказано почтение, уважение. А как же тогда беседа с Господом миров? Ты стоишь перед Ним и разговариваешь, а затем отвлекаешься, играя с чем-то. Ты совершаешь намаз и ведешь себя так, будто за тобой гонятся. Совершаешь намаз в спешке. И это великая беда. Это не просто проблема, это беда. Бывает так, что человек не способен восхвалить своего Господа со смирением даже более двух раз или чуть больше этого. Разве такой человек достоин называться беседующим со своим Господом? Человека должны переполнять чувства, когда он стоит перед своим Господом, если он желает, чтобы его полюбил его Господь. И мы нуждаемся, мы очень сильно нуждаемся в этом. И когда ты разговариваешь со своим Господом, жалуйся Ему, проси то, в чем ты нуждаешься, беседуй со своим Господом. Когда кто-либо из вас встает на намаз, то поистине он беседует с Аллахом. И намаз – это средство связи между рабом и его Господом. И мы должны пребывать в соответствующем состоянии, совершая его. И это из самых важных вещей, которые мы должны хранить. Далее в хадисе говорится: «И не перестанет мой раб приближаться ко мне». Мы должны быть его рабами. Именно рабами. Раб должен чувствовать себя униженным перед своим Господом. полностью подчиняться Ему, выполняя то, что Он повелел, отдаляясь от того, что Он запретил, и не перестанет мой раб приближаться ко Мне дополнительными деяниями. И значение слов «не перестанет», то есть совершает желательные деяния часто и постоянно. И, конечно, это после выполнения обязательных деяний. То есть он совершает обязательные деяния, а затем приближается к Аллаху, совершая желательные деяния. И в этом есть побуждение к дополнительным, желательным действиям. И этими действиями являются как желательный намаз, так и садака, хадж, пост и все, что предписано в необязательной форме. И в этих словах говорится как об их награде, так и побуждении к этим деяниям. И эти деяния должны быть узаконены. Далее в хадисе говорится: «Не перестанет приближаться добровольными делами, пока я его не полюблю». А если он будет делать это, то Аллах его возлюбит. И это одна из причин. А причины, вызывающие любовь Аллаха, следующие. Первое – это быть богобоязненным верующим. Вторая причина – приближаться к Аллаху, выполняя обязательные деяния, своевременно и неотложно. Третья причина – стремиться к довольству Аллаха, совершая добровольные и желательные деяния. И если раб соберет в себе это, то его возлюбит Аллах. Дальше говорится: «И если я его возлюблю, то я буду для него слухом, которым он слышит». И по причине этих слов некоторые люди впадают в замешательство. Говорится: «Я буду слухом, которым он слышит, взглядом, которым он видит, рукой, которую он хватает, ногой, которую он ходит». И относительно этого приходит разъяснение, где говорится, что это означает, что раб будет слушать лишь ради Аллаха, видеть ради Аллаха, ходить и хватать лишь ради Аллаха. То есть, чтобы все его действия были ради лика Аллаха. Значение этих слов то, чтобы все его поступки, которые он совершает, все его дела совершаются, будучи в покорности возвышенному и высочайшему Аллаху. И это великое дело. Человек должен размышлять об этом и действовать согласно этому. И если он слушает, то только то, что ему дозволил Аллах. И как ты думаешь, каково положение того, кто слушает сквернословие, пустословие, песни и тому подобные вещи, которыми недоволен Аллах? Аллах, возвышен Он и велик, сообщил нам об Иблисе, сказав: «Одурачивай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту, делись с ними их богатство и детей, и давай им обещания. Воистину, обещание сатаны – всего лишь обольщение. Он, будь он проклят, прилагает максимальные усилия, и у него есть свое писание. Его писание – это песни и музыка. И мы наблюдаем, что сегодня это стало великой бедой. Эти вещи сильно распространились. И нет сомнения в том, что в сердце человека не соберутся две противоположности, а это любовь к Корану и любовь к музыке. Это невозможно. Абсолютно. Если он любит слушать музыку, то он не сможет слушать Коран, потому что его сердце не будет его воспринимать. Потому что музыка – это путь Иблиса, а Коран – это путь милостивого. И они никогда не соберутся вместе. И что мы хотели сказать по поводу этого хадиса? То, что смысл этих слов в том, что человек смотрит только на то, в чем есть довольство Аллаха, и слушает только то, что он дозволил и чем доволен. То есть все его органы тела будут использованы лишь в подчинении Аллаху. И это смысл слов данного хадиса. И это ни в коем случае не понимается как воплощение Аллаха в своих творениях или что-либо иное, что противоречит истине. Далее в хадисе говорится: «А если он попросит у меня что-либо, то я непременно ему это дам». Это означает, что его молитвы будут приниматься. Но не все молитвы. Это зависит от желания Аллаха. Потому что возможно, что он попросит у Господа что-то, но Аллах не ответит ему, видя в этом пользу для своего раба. Потому что Аллах знает лучше, что ему во благо, а что во вред. И это не говорится о том, что его молитва не будет услышана. Ведь в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приходит побуждение к этому, чтобы взывали к Аллаху, что молитва не будет утрачена. И Аллах дарует рабу одно из трех. Либо Аллах отдалит от него то, что хуже, чем то, что его постигло, либо Аллах ответит на его молитву в этом мире, либо Аллах отложит ответ на его молитву на ахира, в чем больше выгода для раба. Подобный смысл несут и слова: «И если он попросит защиту, то я его защищу». Далее говорится: «И я не колеблюсь в чем-либо». И относительно этих слов также у некоторых возникают проблемы. можно ли описывать Аллаха словом «колеблется»? В то время как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит в этом хадисе, Аллах говорит: «И я не колеблюсь в чем-либо, когда собираюсь сделать». И здесь не должно быть то понимание слова «колеблется», которое бывает при выборе между двумя вещами. Нет, здесь имеется в виду другой смысл. Раб, которого возлюбил Аллах, не желает смерти, а Аллах не желает причинить ему то, что ему неприятно, но это неизбежно. Есть ли в этом нерешительность или колебание? Все лишь из-за того, что раб не желает умирать, в то время как это неизбежно. И это те смыслы, которые содержатся в данном хадисе. Также передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах Свят, Он и Возвышен, спускается в треть ночи на небеса земли и говорит: «Кто тот, кто взывает ко мне, я ему отвечу, кто тот, кто просит меня, я ему дам, кто тот, кто просит о прощении, я его прощу». И здесь содержится подтверждение нисхождения Аллаха каждую ночь. И нисхождение – это одно из Его особых качеств. Качество нисхождения – это Его абсолютное качество, в котором никто из Его творений не принимает участия. Спускание созданий – это одно, а нисхождение самого Творца – это совсем другое. И нельзя представлять своим разумом это качество Творца как нечто привычное для нас. Как это бывает с человеком, когда он спускается с крыши, и крыша оказывается над ним. То есть его место сменилось. Таково естественное понимание у людей. Относительно Аллаха это неприменимо. Здесь совершенно иной смысл. Нисхождение – это из Его особенностей, в котором нет схожести с тем, что известно нам из наших действий. Он нисходит, и Он над троном, поверх Своих созданий. И Он нисходит так, как это подобает Ему. А то, что касается творений, то это другое. И, например, у нас конец ночи, то есть треть ночи, не совпадает с теми, кто живет в дальних странах, таких как Пакистан, Индия, Китай или Япония. Также у тех, кто расположен по западу от нас, у них треть ночи идет после третьей ночи у нас. И когда у нас восход солнца, у них только наступает треть ночи. И тот, кто представляет нисхождение Аллаха в общеизвестной форме, глубоко ошибается. И подобное представление нельзя приписывать Аллаху. Потому что если исходить из обыденного понимания нисхождения у людей, то выходит, что Аллах постоянно пребывает в нисхождении. А нисхождение Аллаха, велик Он и возвышен, не может исходить из такого понимания. И то, что даст нам понимание подобных вопросов, то это, например, когда мы говорим, что небеса и земли переполнены Его рабами. Они поклоняются Ему и просят у Него. И Он слышит и внемлет им всем одновременно. У Него не перемешивается мольба одного с мольбой другого. Он слышит их всех по отдельности одновременно. И это не приносит Ему никакого затруднения. Для Него это легко. Также и спрос в день суда. Аллах будет спрашивать всех вместе одновременно. Но каждый будет думать, что Аллах спрашивает только с него, в то время как Аллах будет спрашивать всех одновременно, и Аллах скор в расчете. И что мы хотим этим сказать? То, что действие Аллаха – это Его особенности, в которых никто не сравним с Ним и не принимает в этом участие. И это исключает все сомнительные предположения относительно характера деяния Аллаха, в которых многие пребывают, скитаясь в догадках и сомнениях. Да. Вот Абу Муса аль-Ашари радиаллаху анху передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Два рая из золота, посуда и то, что в них из золота, и два рая из серебра, посуда и то, что в них из серебра, и не будет завесы между людьми и их Господом, кроме завесы высокомерия на его лице в раю Эдема». И здесь приходит подтверждение лика у Аллаха, что у Аллаха в действительности есть лик. Велик Он и возвышен. И мы это проходили, рассматривая предыдущие хадисы, говоря о сомнениях в отношении этого у некоторых. Также здесь содержится подтверждение разновидности рая, что они отличаются друг от друга. Некоторые из них из серебра, а некоторые из золота. И то, что они описываются золотыми или серебряными, вовсе не значит, что они полностью из них. Может быть, что они и из других, более драгоценных материалов, более красивых и дорогих. Мы не можем в точности говорить об этом. И суть в том, что между ними будет значительное отличие в преимуществе. И Джанна – это название всех наслаждений в раю. И самое великое и превосходное наслаждение – это взирание на лик Аллаха, велик Он и возвышен. И мы просим у возвышенного и великого Аллаха, чтобы Он даровал нам такую возможность. Также тут утверждение у Аллаха гордости, свят Он и возвышен. Он великий, высокомерный, Он величайший, могучий, могущественный. И нельзя в этом состязаться с Ним. А того, кто будет состязаться в этом с Ним, того Он вергнет в огонь. Мы просим Его прекрасными именами и превзойденными качествами, чтобы Он помиловал нас и простил нам наши грехи, и чтобы даровал нам рай, который бесконечен. Мир и благословение Его рабу и посланнику Мухаммаду.